Я неизвестно, но кружество, значит, рэп перопадовский. Тебе не покажется, что мы сейчас здесь и сильно сознались. Это наш рэп прямо к тебе в том, чтобы ты слышал. Возьми мой продукт дома, парень, включи и послушай. Обращение сейчас к вам, уважаемые слушатели. Вы хотели лучшего, извините, желаем вам лучшего. Своими трегами взрываю вашу атмосферу в доме. Трек включи погромче, у меня не было другой роли. Я этим доволен, застрял на улице, ну и что в итоге? Не сравнится ни с чем и с нашим треком в итоге. Неважно, какая модность и ощущение, ну а ты здесь доволен. Я делаю то, что нравится, и не разбрызгиваясь кровью. Один, сука, сидит и тупит, не можешь текст написать. Второй пишет тот, кто выживет, а что тут еще отрицать? Не скажем, что бомба или здесь пата какая-то. Не нам это решать, нам дело читать так-то. Мы вам покажем, что значит наш рэп слушают многие. И неважно, что не пересекаются наши дороги. Строчки без смысла, вам что-то тут и не слышно. Микрофон хрипит, посмотри провода, сука, быстро. Не слушай херню, зарабей на свою, знаешь, что нас рэп хватит, лучше же рэп. Мы покажем, что мы есть, кто тут сможет, если вы слышите нашу типку, опустить свою трещинку. Напряги свои могилы, ну слушай, молчи. Без нас рэп, это все твой рэп, это ничего. И зачем, и почему, сейчас получишь по ебу. Ты заткнись, слушай, дальше не услышишь эту фальшу. Мы ломаем себе ты послушай, и пойми, не то рэп получишь фразу. Ты ебись его не так. Знаешь, ты думаешь, мы неизвестны, тебе нас слушать неинтересно. Но мы будем дальше тебя поставлять, нас другие рэпы уже не убрать. Мы будем стараться и дальше писаться, но скоро выйдет наш первый альбом. И я уверен, мы поставимся в тем. Я много старался, сильно обломался, но стало время, мы стали писали, пора выйти, свет, хватит. Секретно, что же послушайте сейчас мой куплет. Все изменилось, добро породилось, мы вышли как в день, солнечный день. Я реальный рэпер, а ты сука пени. Наш рэп это круто, твой рэп это хрень. Я нормальный пацан, я читаю, я нормально. Пускай во всех как-то, блядь, незрачно вас смотрю. Тема этого цепляет, я не знаю, когда перестану брать майки, сам не знаю. Всякие бывают на форуме, все пиздят, но мне пись, но микросава продолжает. Знай, парень, то, что вкладываю, мне не жаль, странно, почему-то меня никому не подражает. Меня раздражает комменти, подставь, все хуёво, но ты пишешь, найти писать треки, слабо на волне, хип-хоп, а слабо, это произвестие чрезвычайно. Йоу, салют всем, кто со мной на связи. Сначала отбирают чужое добро, как мухи летают, но что-то дерьмо. Раскрыли твои огромные рты, и вот прибегают, упорю они. И что-то случилось, и что-то открылось, пришли не откуда, ушли в никуда. Рождение трека, как человека прибывает, а что-то с глубины болота. В небесах летаем, так попадаем, вот не катаем людей, не убиваем, не кровью, я ношу, а просто пишу о том, что нормально продвинутые темы, проходим вокруг, и все без проблем. Слушайте, как он сейчас запоет. Вообще нормально запоют. И знаете, что наш рэп это тема, и для меня быстрая чека не проблема. А теперь ты давай. Ча. Музон погромче, слушай до ночи наши голоса, послушай до конца.